Михаил Зощенко. В пушкинские дни. Первая речь о Пушкине. С чувством гордости хочется отметить, что в эти дни наш дом не плетется в хвосте событий. Нами, во-первых, приобретен за 6 рублей 50 копеек однотомник Пушкина для всеобщего пользования. Во-вторых, гипсовый бюст великого поэта установлен в конторе Жакта, что, в свою очередь, пусть напоминает неаккуратным плательщикам о невзносе квартплаты. Кроме того, под воротами дома нами вывешен художественный портрет Пушкина, увитый елочками. И, наконец, данное собрание само за себя говорит. Конечно, может быть, это мало, но, откровенно говоря, наш Жак не ожидал, что будет такая шумиха. Мы думали, ну, как обыкновенно, отметят в печати, дескать, гениальный поэт, жил в суровую Николаевскую эпоху. Ну, там на эстраде начнется всякое художественное чтение отрывков, и там споют что-нибудь из Евгения Онегина. Но то, что происходит в наши дни, это, откровенно говоря, заставляет нас, Жак, насторожиться и пересмотреть свои позиции в области художественной литературы, чтобы нам потом не бросили обвинения в недооценке стихотворений и так далее. Еще знаете хорошо, что в смысле поэтов наш дом, как говорится, Бог миловал. Правда, у нас есть один квартирант, Цаплин, пишущий стихи, но он бухгалтер и вдобавок такой нахал, что я прямо даже не знаю, как я о нем буду говорить в пушкинские дни. Приходит позавчера в Жакт, угрожает и так далее. Я, кричит, тебя длинновязый черт в гроб загоню, если ты мне до пушкинских дней печку не переложишь. Я, говорит, через нее угораю и не могу стихов писать. Я говорю, при всем чутком отношении к поэтам, я тебе в данное время не могу печку переложить, поскольку наш печник загулял. Так ведь кричит, за мной погнался. Еще спасибо, что среди наличного состава жильцов у нас нет разных, знаете, писательских кадров и так далее. А то бы тоже, наверное, в печенку въелись, как этот Цаплин. Ну, мало ли, что он может писать стихи. Тогда, я извиняюсь, и мой 7-летний Калюнька может Жак претензий предъявлять, он тоже мне пишет, и у него есть недурненькие стихотворения. «Мы, дети, любим то время, когда птичка в клетке. Мы не любим тех людей, кто враг пятилетки». Шпингалету 7 лет, а вон он как бойко пишет. Но это еще не значит, что я его хочу равнять с Пушкиным. Одно дело Пушкин, а другое дело угоревший жилец Цаплин. Про хвост такой. Главное, навстречу жена идет, а он за мной как погонится. Я, кричит, тебя в мою печку с головой сейчас суну. Ну что это такое? Сейчас пушкинские дни проходят, а он меня так нервирует. Пушкин пишет так, что его каждая строчка — верх совершенства. Такому гениальному жильцу мы бы еще осенью приложили печку. А что ему будем перекладывать, Цаплину, это я прямо поражаюсь. 100 лет проходит, и стихи Пушкина вызывают удивление. А я извиняюсь, что такое Цаплин через 100 лет? Нахал какой. Или живи тот же Цаплин 100 лет назад, воображая, что бы с него было и в каком виде он до наших дней дошел. Откровенно говоря, я бы на месте Дантеса этого Цаплина ну прямо изрешетил. Секундант бы сказал, один раз не вострельните, а я бы в него все 5 пуль выпустил, потому что я не люблю нахалов. Великие гениальные поэты безвременно умирают, а этот нахал Цаплин остается, и он нам жилы повытянет. Голоса. Расскажите про Пушкина. А я про Пушкина и говорю, а не про Лермонтова. Стихи Пушкина, я говорю, вызывают удивление. Каждая строчка популярна, которые не читали, и те его знают лично. Мне нравятся его лирические стихи из Евгения Онегина. «Что ты, Ленский, не танцуешь?» и «С пиковой дамой», «Я хотел бы быть сучочком». Голоса. Это оперные либретто, это не Пушкина стихи. То есть как это не Пушкина? «Что вы мне баки заколачиваете?» Хотя я перелистываю наш однотомник и вижу, В «Пиковой даме» действительно нет стихов. Ну, если эти стихи... Если б милые девицы все могли летать, как птицы, не Пушкина, то я уж и не знаю, что про этот праздник подумать. Короче говоря, я не буду Цаплину перекладывать печку. Одно дело Пушкина, другое дело Цаплин. Нахал какое. Вторая речь о Пушкине. Конечно, я, дорогие товарищи, не историк литературы. Я позволю себе подойти к великой дате просто, как говорится, по-человечески. Такой чистосердечный подход, я полагаю, еще более приблизит к нам образ великого поэта. Итак, 100 лет отделяют нас от него. Время действительно бежит неслыханно быстро. Германская война, как известно, началась 23 года назад. То есть, когда она началась, то до Пушкина было не 100 лет, а всего 77. А я родился, представьте себе, в 1879 году. Стало быть, был еще ближе к великому поэту. Не то чтобы я мог его видеть, но, как говорится, нас отделяло всего около 40 лет. Моя же бабушка, еще того чище, родилась в 1836 году. То есть Пушкин мог ее видеть и даже брать на руки. Он мог ее нянчить, и она могла чего доброго плакать на руках, не предполагая, кто ее взял на ручки. Конечно, вряд ли Пушкин мог ее нянчить, тем более, что она жила в Калуге, а Пушкин, кажется, там не бывал. Но все-таки можно допустить эту волнующую возможность, тем более, что он мог бы, кажется, заехать в Калугу повидать своих знакомых. Мой отец, опять-таки, родился в 1850 году. Но Пушкина тогда уже, к сожалению, не было. А то он, может быть, даже и моего отца мог нянчить. Но мою прабабушку он наверняка мог уже брать на ручки. Но представьте себе, родилась в 1763 году. Так что великий поэт мог запросто приходить к ее родителям и требовать, чтобы они дали ему ее подержать и ее понянчить. Хотя, впрочем, в 1837 году ей было, пожалуй, лет так 60 с хвостиком. Так что, откровенно говоря, я даже и не знаю, как это у них там было и как они там с этим устраивались. Может быть, даже и она его нянчила. Но то, что для нас покрыто мраком неизвестности, то для них, вероятно, не составляло никакого труда, и они прекрасно разбирались, кого нянчить и кому кого качать. И если старухе действительно было к тому времени лет под 60, то, конечно, смешно даже и подумать, чтобы ее кто-нибудь там нянчил. Значит, это уж она сама кого-нибудь нянчила. А может быть, качая и напевая ему лирические песенки, она, сама того не зная, пробудила в нем поэтические чувства. И, может быть, вместе с его пресловутой нянькой Ариной Родионовной вдохновляла его на сочинение некоторых отдельных стихотворений. Что же касается Гоголя и Тургенева, то их могли нянчить почти все мои родственники, поскольку еще меньше времени отделяло тех от других. Вообще, я так скажу. Дети — украшения нашей жизни, и счастливое детство — это, как говорится, очень и очень немаловажная проблема, разрешенная в наши дни. Детские ясли, очаги, комнаты матери и ребенка на вокзалах — все это суть достойные признаки одного и того же дела. Да, так что это я? Голос с места. Про Пушкина. Ах да. Вот я и говорю, Пушкин. Столетняя дата. А там, глядишь, вскоре ударят и другие славные юбилеи. Тургенев, Лермонтов, Толстой, Майков и так далее, и так далее. И пойдет чесать. Вообще, между нами говоря, в другой раз даже как-то удивляешься, почему к поэтам бывает такое отношение. К певцам, например, я не скажу, чтобы у нас плохо относились, но уж настолько с ними не носятся, как с этими. А тоже, как говорится, таланты за душу хватают. И эмоциональность, и пятое-десятое. Конечно, я не спорю, Пушкин — великий гений, каждая его строчка представляет для нас известный интерес. Некоторые, например, уважают Пушкина даже за его мелкие стихотворения. Но я бы лично этого не сказал. Мелкое стихотворение, оно и есть, как говорится, мелкое и не совсем крупное произведение. Не то чтобы его может каждый сочинить, но, как говорится, посмотришь на него, а там решительно нет ничего такого уж слишком, что ли, оригинального и художественного. Например, представьте себе набор таких, я бы сказал, простых и мало высокохудожественных слов. Вот бегает дуровый мальчик, в салазке жучку посадив, шалун уж заморозил пальчик. Голос с места. Это Евгений Онегин, это не мелкое стихотворение. Разве? А мы в детстве проходили это как отдельное стихотворение. Ну, тем лучше, очень рад. Евгений Онегин — это действительно гениальная эпопея. Но, конечно, и в каждой эпопее могут быть свои отдельные художественные недостатки. Вообще, я так скажу, для детей это очень интересный поэт. И в свое время там у них он, может быть, даже был попросту детский поэт, а до нас, может быть, дошел уже несколько в другом виде. Тем более наши дети, знаете, как выросли, их уже не удовлетворяет детский стих. Паровозик чук-чук-чук, колесики тук-тук-тук, гасиздату гипора, пети-мети автора. Помню, знаете, у нас в классе задали выучить одно мелкое ерундовое стихотворение Пушкина. Не то про веник, не то про птичку, или, кажется, про ветку, что будто бы растет себе ветка, а и поэт художественно говорит: «Скажи мне, ветка Палестины». Голос места. Это из Лермонтова. Разве? А я их, знаете, обыкновенно путаю. Пушкин и Лермонтов — это для меня как бы одно целое. Я в этом не делаю различия. Шум в зале. Голоса. Вы лучше расскажите про творчество Пушкина. Я, товарищи, к этому и подхожу. Творчество у Пушкина вызывает удивление. Ему за строчку стихов платили по червонцу. Кроме того, постоянно переиздавали, а он, несмотря на это, писал и писал и писал. Прямо удержу нет. Конечно, придворная жизнь ему сильно мешала сочинять стихи. То балы, то еще что-нибудь. Как сказал сам поэт, откуда шум, неистовые клики, кого, куда зовут и бубны, и тимпан. Тимпан, договорится же человек до этого. Конечно, не будем останавливаться на биографических данных поэта, это всем известно. Но тоже, как говорится, с одной стороны, личная жизнь, квартира в 7 комнат, экипаж. С другой стороны, сам царь Николай Палкин, придворная жизнь, лицей, Дантес и так далее. Между нами говоря, Тамара ему, конечно, изменила. Шум в зале, крики. Наталья, а не Тамара. Разве? Ах да, Наталья, это у Лермонтова Тамар. Вот я и говорю. А Николай Палкин, конечно, сам стихов не писал, и поневоле мучился и завидовал поэту. Шум в зале, отдельные возгласы, переходящие в крики. Довольно, уберите оратора. Так вот, я и кончаю, товарищи. Влияние Пушкина на нас огромно. Это был гениальный и великий поэт, и приходится пожалеть, что он не живет сейчас вместе с нами. Мы бы его на руках носили, устроили бы поэту сказочную жизнь, если бы, конечно, знали, что из него получится именно Пушкин. А то бывает, что современники надеются на своих и устраивают им приличную жизнь, дают автомобили и квартиры, а потом оказывается, что это не то и не то. А, как говорится, взятки гладкие. И вообще темная профессия, ну и к богу в рай. Певцы как-то даже больше радуют. Запоют, и сразу видно, какой голос. Итак, заканчивая свой доклад о гениальном поэте, я хочу отметить, что после торжественной части будет художественный концерт. Одобрительные аплодисменты. Все встают и идут в буфет. 1937 год.